Сотрудничество ученых в Антарктиде. Шестой континент Антарктиды, как известно по своим географическим особенностям, резко отличается от всех остальных. Прежде всего, это самый суровый район нашей планеты, где расположен ее полюс холода. Кроме того, здесь еще сохранились последние, правда, теперь уже быстро исчезающие, огромные географические белые пятна. Наконец, это единственный материк без коренного населения, наиболее удаленный от современных очагов культуры, да к тому же почти лишенный органической жизни. Перечень особенностей Антарктиды можно было бы продолжить, однако о них достаточно писали. К тому же многие трудности, встречающиеся первооткрывателям этого материка, постепенно преодолеваются. В связи с подготовкой и проведением Международного геофизического года в Антарктиде учеными разных стран были развернуты небывалые по размаху научно-исследовательские работы. В дальнейшем этому во многом способствовал и международный договор об Антарктиде, подписанный 1 декабря 1959 года 12 странами, которые участвовали в ее исследовании. В результате договора Антарктида стала континентом мира, на котором впервые в истории человечества полностью запрещены какие бы то ни было мероприятия военного характера. Очень важно, что действенность договора обеспечивается правом каждой подписавшей страны осуществлять неограниченный контроль за его соблюдением всеми остальными участниками. Каждая страна может также проводить в Антарктике любые научные исследования без всяких ограничений, за исключением лишь тех, которые в том или ином виде преследуют военные цели. Кроме того, договор на длительный срок полностью снял все существовавшие ранее споры о национальной принадлежности частей территории антарктического материка. Разве это не достойный пример для всех остальных континентов нашей планеты? В Антарктике, кроме Советского Союза, ведут исследования Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция, Япония и другие. Экспедиции этих стран еще до заключения договора были связаны между собой через международные научные организации. Первоначально, в период подготовки и проведения Международного геофизического года, деятельность перечисленных стран координировалась рабочей группой по осуществлению исследований в Антарктике специального комитета Международного геофизического года. В декабре 1956 года Национальный комитет Международного геофизического года Соединенных Штатов Америки внес предложение продлить программу антарктических исследований еще на год, чтобы извлечь научную пользу из больших капиталовложений и затрат на создание научных станций в Антарктике. Это предложение в июле 1957 года было одобрено четвертым совещанием специального комитета Международного геофизического года, которое обратилось в Бюро Международного совета научных союзов МСНС с рекомендацией создать временный рабочий комитет для изучения и окончательного решения вопроса о дальнейших исследованиях в Антарктике. Бюро МСНС одобрило создание такого временного специального комитета, который и собрался в Стокгольме в начале сентября 1957 года. Этот комитет признал своевременным создание международной организации по изучению Антарктики в виде специального комитета по антарктическим исследованиям SCAI и разработал основные положения этого международного научного органа. SCAI возник в 1958 году. В него вошли по одному представителю от каждой страны, которые активно участвовали в антарктических исследованиях, и по одному представителю от каждой заинтересованной в этих исследованиях международной научной организации. Была также разработана структура руководящего органа этого комитета, в который должны были избираться президент, вице-президент и секретарь. Кроме того, был создан финансовый орган СКАИ, состоящий из 4 человек, из 2 выборных членов СКАИ и 2 должностных лиц, секретаря и казначея. Первоначальный взнос каждой стороны, участвовавшей в СКАИ, был намечен в $500 в год. В дальнейшем, если бы это потребовалось, ежегодный взнос мог быть увеличен, но не свыше $2000 в год. Первая рабочая сессия СКАИ проходила с 3 по 5 февраля 1958 года в Гааге, Голландия. На ней был рассмотрен и утвержден устав СКАИ и выбран следующий руководящий комитет. Президент СКАИ Лак Лавер, представитель Международного союза геодезии и геофизики, гражданин Франции. Вице-президент СКАИ Булен, представитель Австралийской академии наук. Секретарь СКАИ Щут, представитель Международного геофизического союза, гражданин Швеции. В связи с отъездом Щутта в арктическую экспедицию его заменил Робин, директор Полярного исследовательского института имени Скотта в Кембридже, Англия. Для обеспечения преемственности в работе руководства комитета президент был избран на 2 года, вице-президент на 1 год и секретарь на 3 года. В дальнейшем они избирались каждый на 3 года. Членами финансового комитета были выбраны Гулд, Соединенные Штаты Америки, и Сомов, Советский Союз. В заседаниях финансового комитета, в которых принимали участие секретарь СКАИ и казначей, был утвержден временный размер взноса каждой страны. В повестке дня первой сессии СКАИ были также вопросы разработки планов научно-исследовательских работ в Антарктике на последующие годы, уточнение географического района интересов СКАИ, выяснение тематики исследовательских работ, планируемых в Антарктике странами-членами СКАИ, образование рабочих групп, расширение связей с международными научными организациями, координация исследований в Антарктиде и так далее. По всем этим вопросам были приняты соответствующие решения. СКАИ успешно выполняет свои функции по координированию международных научных исследований в Антарктиде. За истекшие годы он, конечно, во многом изменился. Его функции значительно расширились и усложнились. Изменилось и название комитета. Теперь он именуется НКАИ, научным комитетом по антарктическим исследованиям, так как специальные комитеты по существующим положениям создаются лишь на короткое время для решения отдельных конкретных задач. За время деятельности НКАИ провел несколько сессий, из которых вторая проходила в Москве, а последняя, в которой я участвовал, в Париже. В работе парижской сессии приняло участие 62 человека, среди которых, кроме национальных делегаций, были представители 9 международных научных организаций. Советская делегация состояла из 4 человек. Доктора биологических наук Андрияшева, кандидата географических наук Таубера и автора этих строк, возглавляющего делегацию. Сразу после окончания пленарного заседания начали свои совещания рабочие группы, на которых обсуждались и принимались конкретные решения по методам и программам научных наблюдений, проводимых на антарктических станциях экспедициями различных стран. Согласовывались решения о проведении научных симпозиумов по наиболее актуальным дискуссионным вопросам. Осуществлялась взаимная информация о выполненных отдельными странами научных исследованиях, об издании новых научных трудов, географических и геологических карт, различных атласов и так далее. Большое место в совещаниях рабочих групп занимает также обсуждение вопросов сотрудничества с многочисленными международными научными организациями, интерес которых к антарктическим исследованиям все больше возрастает. Комитет организовал постоянные рабочие группы по метеорологии, биологии, связи, геодезии, картографии, геологии, геомагнетизму, гляциологии, океанографии, физики земной коры, физики верхней атмосферы и материально-техническому обеспечению. На сессии НКАЯ группы решают только принципиальные вопросы. Основная же их работа проводится между сессиями, повсеместно, путем переписки со всеми национальными представителями. Резкое расширение научно-исследовательских работ в Антарктике началось в 1956 году в связи с подготовкой к проведению Международного географического года, то есть до того, как был заключен упоминавшийся уже договор об Антарктике. Отсутствие такого договора, казалось бы, могло в какой-то мере создавать осложнения во взаимоотношениях между экспедициями стран, претендующих на владение антарктическими территориями, и экспедициями стран, не признающих этих претензий. Однако первые же деловые и дружеские контакты показали несостоятельность подобных опасений. Возможно, не последнюю роль в данном случае сыграло категорическое запрещение уставом МГГ вносить в международное научное сотрудничество политические мотивы. Вероятно, содействовала этому и сама обстановка, в которой живут и работают в Антарктике экспедиции, заброшенные далеко от родных берегов на суровый, безжизненный ледяной континент. Хорошие товарищеские взаимоотношения проходят красной нитью через все сотрудничество советских и иностранных экспедиций в Антарктике. Практически эти связи завязались с первых дней прибытия первой советской экспедиции в Антарктику, руководить которой было поручено мне. 5 января 1956 года экспедиционное судно «Дизель-электроход Обь», преодолев пояс плавучих льдов, подошло к обрывистому краю ледяного континента, где предстояло выгрузить около 8000 тонн экспедиционного груза для строительства геофизической обсерватории «Мирный». Работа авиации, разгрузка тяжеловесов и развертывание строительных работ – требовали хотя бы самых кратковременных, но по возможности надежных прогнозов погоды. Для этого нужны были данные соседних метеорологических станций. Их в то время на антарктическом континенте было еще очень мало, и ближайшая из них – австралийская станция Моусон, удаленная от места строительства обсерватории Мирной на 1500 километров. Связь с ней удалось установить 24 января. Уже на следующий день была получена телеграмма от руководителя австралийских исследований в Антарктике Филиппа Лоу, находившегося вблизи от нас на борту экспедиционного судна «Кистедан». В этой телеграмме он высказал желание посетить нашу строящуюся обсерваторию. Разумеется, ответ выражал полное согласие. Такое посещение являлось не только данью вежливости для нашей экспедиции, оно могло оказаться и весьма полезным. Дело в том, что она была организована в весьма сжатые сроки. Природные условия в районе нашей высадки были нам известны лишь в самых общих чертах по литературным источникам. У австралийской же экспедиции, несомненно, был к этому времени уже накоплен значительный опыт работы в Антарктике. 30 января утром экспедиционное судно «Кистедан» стало на якорь вблизи дизель-электрохода «Обь». Встреча двух экспедиций превзошла все ожидания. Она проходила в атмосфере вполне понятного и нескрываемого взаимного любопытства и необычайной простоты в обращении друг с другом, без всяких признаков официальной натянутости или скованности. Все это создавало хорошую основу для деловых товарищеских отношений между нашими экспедициями в будущем. Беседы с Лоу были весьма полезными. Они обогатили руководителей нашей экспедиции различными практическими знаниями, касающимися погодных условий в районе строительства обсерватории «Мирный», оборудования жилых и служебных помещений, использования различных транспортных средств и так далее. Многое из того, чем поделился с нами господин Лоу, было практически использовано нашей экспедицией. Впечатление, сложившееся от первой встречи с Лоу, позволяло судить о нем как об очень вдумчивом, наблюдательном, высокоэрудированном и вместе с тем простом и душевном человеке. Оно многократно подтверждалось при каждой из новых встреч с ним в самых различных городах мира, в том числе трижды на его родине в Австралии и дважды на моей родине в Москве и Ленинграде. После ухода австралийской экспедиции из района строительства Мирного связи с зарубежными антарктическими экспедициями осуществлялись только по радио. Помимо регулярного сбора и обмена научной информацией к концу года между экспедициями, развились хорошие дружеские отношения. Велась переписка по многим вопросам. Французская экспедиция, например, консультировала наших географов по методике наблюдения за пингвинами. Стали также практиковаться дружеские радиоконцерты, обмены национальной музыкой. С французской экспедицией проводился азартный шахматный турнир по радио. Радиосвязь с некоторыми станциями устанавливалась иногда с большим трудом из-за огромных расстояний и плохих условий прохождения радиоволн на антарктическом материке. Например, связь с английской станцией «Холлибей» была установлена лишь с очень большим трудом, и то благодаря лишь тому, что ее начальник, доктор Делглиш, переслал нам свою ответную телеграмму через Лондон в Москву. В Антарктиде с самого начала установились между экспедициями различных стран хорошие традиции внимательного отношения друг к другу. Например, взаимные теплые поздравления 2 июня с днем зимнего солнцестояния, после которого начинает сокращаться полярная ночь. Особенно приятными для нас были поздравления от внимательных соседей с нашими советскими праздниками. Так были сделаны в Антарктике первые шаги к большому сотрудничеству нашей советской экспедиции с экспедициями других стран. Вторая советская экспедиция, которую возглавлял Трешников, значительно расширила эти контакты. В частности, был проведен первый опыт взаимного обмена учеными с экспедицией США. Американский метеоролог Картрайт проработал год в коллективе обсерватории Мирной, а советский синоптик Расторгуев в синоптическом бюро американской станции Little America. Опыт этот прошел очень удачно. Оба, и Картрайт, и Расторгуев, вернулись из Антарктики не только с богатым научным материалом, но и с огромным запасом незабываемых впечатлений о той дружеской среде, в которой им пришлось жить и работать. В последующие годы сотрудничество наших и зарубежных ученых в Антарктике продолжало неуклонно расширяться. Об этом свидетельствует рост количества иностранных специалистов, работавших в советских экспедициях, от 1 в 1956-57 годах до 12 в 1964-65 годах. 10 советских ученых в 1956-65 годах участвовали в экспедициях США. Большинство иностранных ученых работает в советских экспедициях, так же, как и наши специалисты в экспедициях других стран, целый год, включая и полярную зиму. Взаимный обмен учеными прежде всего позволяет экспедициям в самые сжатые сроки ознакомиться с организацией научных исследований, их техническим оснащением в условиях Антарктики, с хозяйственными вопросами, связанными с созданием станций и подвижных групп, и использовать этот опыт в своей работе. Весьма отрадно, что к изучению Антарктики все больше привлекаются научные силы и тех стран, которые по каким-либо причинам еще не организуют своих экспедиций на шестой континент. Темы исследований, проводимых иностранными специалистами в советских экспедициях, достаточно широко охватывают комплекс проблем, решаемых в Антарктике. Научный штурм Антарктики дал невиданные результаты в изучении самой южной области нашей планеты. До начала исследований по программе МГГ на антарктическом континенте имелось 10 научных станций, на которых работало 79 человек зимующего состава. В 1958 году, то есть во время МГГ, количество станций возросло до 42, а зимовщиков – до 872 человек. В последние годы количество людей, находящихся в Антарктике летом, доходит, по-видимому, до 4-5 тысяч человек за счет многочисленных сезонных участников экспедиции, экипажей судов и самолетов, а также всевозрастающего числа туристов, представителей прессы и так далее. Чтобы оценить хотя бы грубую эффективность этого научного штурма, можно привести следующие сведения. До начала его больше половины огромного антарктического материка, по своим размерам значительно превышающего Австралию, оставалось еще не только не нанесенным на карту, но и совсем не осмотренным даже с воздуха или с моря. Теперь необследованная часть материка резко сократилась и составляет не более 10% его площади. В 1949-1952 годах первая международная норвежско-британско-шведская экспедиция осуществила поход с сейсмозондированием ледяного щита Антарктиды. Общая протяженность этого маршрута составила около 900 километров. В результате были получены самые первые сведения о мощности ледяного панциря Антарктиды, а также о рельефе скрытого под ним материка. За прошедшие 10 лет силами ученых, в основном СССР и США, в Антарктиде выполнены многочисленные аналогичные измерения толщины ледяного покрова даже в самых труднодоступных центральных высокогорных районах. Общая протяженность маршрутов достигла уже 48 тысяч километров, то есть превышает длину экватора. Благодаря этим работам в общих чертах выявлен подледный рельеф материка. Например, установлено, что восточная часть ледяного панциря Антарктиды действительно лежит на монолитном гористом материковом основании. Западную же его часть подстилает большой архипелаг, отдаленный от материка проливом. К началу научного штурма не более 5% всей свободной от оледенения поверхности шестого континента, представляющей собой отдельные разбросанные участки, было охвачено геологическим обследованием. Площадных же геологических съемок в то время совсем не проводилось. Сейчас обследовано около половины площади, свободной от оледенения поверхности материка. Получено общее представление о геологическом и тектоническом строении Антарктиды и выявлена его общность с материками Южного полушария, что позволяет теперь уже обоснованно возродить гипотезу о существовании древнего континента Гондваны. Антарктическая область до последнего времени являлась своего рода непреодолимым барьером при решении отдельных геофизических проблем. Это, в частности, относится к проблемам, которые требуют предварительного накопления материалов синхронных наблюдений за рядом природных процессов, протекающих одновременно в обеих полярных областях земного шара, на его поверхности и в его недрах, в атмосфере и далеко за ее пределами, в космическом пространстве. Созданные теперь в Антарктике регулярно действующие геофизические обсерватории делают эти задачи выполнимыми. В частности, геомагнитные исследования уже сейчас выявили ряд особенностей магнитного поля Земли в Антарктиде, в том числе и такие, которые, по-видимому, будут иметь практическое применение. Например, установлено, что радиосигналы, излученные в пространство над Антарктидой, принимаются в сопряженных точках северного полушария практически без всяких потерь. Говоря о сотрудничестве ученых в Антарктике, нельзя не упомянуть о той огромной работе, которая продолжается за пределами южнополярной зоны, при обработке собранных материалов и передаче данных в мировые центры. Именно благодаря этому большому, сложному, но хорошо организованному мероприятию, ценнейшие, полученные иногда с огромным трудом результаты научных исследований, становятся доступными для ученых всего мира. Плоды сотрудничества ученых разных стран в Антарктике уже весьма ощутимы. С необычайной быстротой нарастает поток изданий, материалов, трудов, монографий. Небывалых масштабов достиг международный обмен этими изданиями, что в свою очередь дает реальные возможности для различных крупных обобщений. Ярким примером может служить создание советскими учеными «Атласа Антарктики», первого в истории крупного комплексного картографического произведения о природе антарктического материка и окружающего его океана. «Атлас» подводит итог современному состоянию изученности Южной полярной области нашей планеты. В нем обобщены результаты советских и иностранных исследований, выполненных в Антарктике вплоть до 1963 года. Он состоит из двух томов. Первый том содержит карты, диаграммы, таблицы и графики. Во второй том включены истории изучения и описания природы Антарктики. Стоит упомянуть еще об одном аспекте этого сотрудничества, играющем весьма существенную роль во всем укладе жизни национальных экспедиций на Антарктическом материке, о человеческой взаимопомощи. Нужно сразу оговориться, что речь здесь пойдет не о спасении, например, советскими пилотами, потерпевших аварию участников бельгийской экспедиции, или оказании срочной медицинской помощи соседней экспедиции, почему-либо оставшейся без своего врача и тому подобном. Речь идет о самой обыкновенной взаимопомощи, лишенной всякой романтики и героики, но полной большой человеческой теплоты. Однажды в обсерватории Мирной, 8-я антарктическая экспедиция, стало известно, что из-за тяжелой ледовой обстановки в районе станции Уилкс австралийское судно «Нелла Дан» при возвращении на родину не смогло подойти к станции и принять на борт Джона Гринхилла, которому необходимо было вернуться в Австралию для подготовки следующей экспедиции. Рушились и планы подготовки этой экспедиции, и личные планы Джона Гринхилла. Тогда руководство советской экспедиции вместе с научными сотрудниками, ледовыми разведчиками, летчиками, синоптиками тщательно пересмотрело планы предстоящих дальних разведывательных полетов. И выход был найден. При очередном таком полете советский самолет приземлился на станции Уилкс и возвратился оттуда с Гринхиллом в Мирный. Из Мирного на Оби его доставили в Южную Африку, откуда на пассажирском самолете он благополучно и своевременно прибыл домой в Австралию. Советским летчикам, совершающим полеты протяженностью 1200 километров от Мирного до Молодежной, иногда приходится делать посадку на австралийской станции Моусон, точнее, примерно в 10 километрах к югу от нее, на высоте 450 метров над уровнем моря, на куполе ледника. Несмотря на погоду и время суток, австралийские полярники всегда заботливо встречают наши самолеты, помогают своими транспортными средствами подвести горючее, а если прилетевшим предстоит ночевка, гостеприимно приглашают переночевать на станции. Такие посещения часто доставляют хозяевам немало хлопот. Автору этих строк пришлось как-то из-за штормовой погоды задержаться на этом ледяном куполе. Двое суток под ударами ураганного ветра метался крепко привязанный стальными тросами к ледовым якорям грузовой самолет Ли-2. В его холодном фюзеляже, лишенном минимального пассажирского комфорта, ютилось 14 человек. Среди них и три австралийских полярника, поднявшихся на купол для того, чтобы встретить нас и помочь подвести горючее, и оказавшихся невольными пленниками. Прощание на третьи сутки с этими скромными, мужественными людьми было очень сердечным. Всюду советские люди встречали хороший прием, теплые отношения, полную готовность помочь. На японской станции Сёва, на бельгийской станции Король Бодуэн, на американской станции Макмерде, напоминающей большой пересадочный аэропорт. При перелете советских тяжелых самолетов из Москвы в Мирный и обратно американская экспедиция в Макмерде оказывала гостеприимство 70 нашим полярникам, заправляла самолеты горючим, обеспечивала на своем аэродроме их взлеты и посадки. Необходимость во взаимной помощи в Антарктике возникает часто, почти ежедневно. Поскольку на такие случаи не существует специальных положений или инструкций, возникающие проблемы решаются на месте быстро и оперативно, причем так, как подсказывает совесть и дух товарищества, который царит сейчас на антарктическом континенте. 29 октября 1965 года ветеран южнополярных ледовых плаваний дизель-электроход «Обь» снова покинул Ленинградский порт и вышел в свой очередной 11-й антарктический рейс. Общее руководство этим рейсом осуществлял заместитель начальника 11-й антарктической экспедиции Максутов. На борту судна, кроме 75 членов экипажа, находилось 137 участников экспедиции и один польский корреспондент. Все остальные члены экспедиции, в отличие от прошлых лет, прибыли самолетом в Австралию, куда за ними следующим рейсом зашла Обь и доставила их в Мирный. Как и в предыдущие годы, в работах советской экспедиции принимала участие группа зарубежных ученых, в которую входили польские специалисты – Залевский руководитель, Кухцинский, Чайковский, Мольский, а также Барретт Венгрия и Тейлор Соединенные Штаты Америки. Объем научных наблюдений 11-й экспедиции был настолько расширен в связи с организацией на станции «Молодежная» актинометрического и озонометрического высотного зондирования атмосферы. Кроме того, в советской экспедиции впервые принимала участие группа биологов-аквалангистов, изучающих жизнь на дне моря у берегов Антарктиды. Намечено было также провести ряд экспериментальных методических работ по измерению мощности ледникового покрова Антарктиды радиолокационным методом и опытное бурение ледникового покрова термобуром с одновременным отбором образцов льда керн. Антарктида пока что продолжает оставаться парадоксом нашей планеты. На самом отсталом в своем развитии материке осуществляются самые передовые в мире идеи дружбы народов. На самом холодном континенте возникают самые теплые взаимоотношения между людьми всех стран.